с обломанными руками и головами, привез все это в Ростов, хочет устроить выставку. Я взяла подержать в руках статуэтку, маленький Будда с отбитой головой. Паша стал меня целовать. Не могла, оттолкнула его. Он обнял меня и сказал: «Понимаю». А мне хотелось его ногтями царапать и кричать: «Ничего ты не понимаешь, ничего». И еще рассказал, как они ехали в степи и заметили свиней. Послали двух человек захватить поросенка. Ну, конные подъехали, постояли и вернулись. «Почему не взяли свиней?» «Они жрали людские трупы». Там везде висели для просушки фотографии. Я не могла на все это смотреть. Мне стало дурно. Глаза будто приклеились к одной. Из-под песка торчали босые ноги. Совсем белые, и я никак не могла отвести взгляду. Сразу вспомнила брата, как в детстве мы на реке его закапывали в песок. Так закопали, что только голова торчала, руки и две стопы. Саша кричал: «Откопайте!» А мы хохотали и щекотали ему пятки. И вдруг мне показалось, что это там, на фотографии, лежит Саша. Павел мне говорит: «Белочка, успокойся, прости, я не должен был тебе это показывать». «Но с кем мне говорить, пойми?» «Оставь меня». Полетела, хлопнул дверью, бежала домой и все время видела перед собой белые босые ноги. 29 июля 2019 года, понедельник. Сегодня забежала Муся, я ее уже давно не видела. Стала такая взрослая, красивая девушка. Бросилась мне на шею и слезы. «Что такое?» Протягивает письмо. «Дорогая Муся, я тебя очень люблю». Целое любовное послание с грамматическими ошибками и в конце угрозы покончить с собой. «Ты его любишь?» «Нет». «Ну и не переживай». «Но что теперь делать? А вдруг он действительно убьет себя?» Глажу ее по голове. «Ну и пусть». «Да как ты можешь так говорить?» Обиделась и убежала. Выбежала за ней. На крыльцо звала, но уже не догнать. Сразу вспомнила Торшина. «А от любви умирают редко, зато рождаются часто». Муся еще совсем ребенок. Занимаюсь каждый день, работаю над диафрагмой. Распеваюсь и представляю себе, что Корецкая стоит за спиной,